Загрузив в собственную установку около 100 граммов медных обрезков, я проделал все операции так, будто имел дело с натуральным золотом. Разумеется, второй литьевой формы у меня не было, но полученный медный расплав я аккуратно вылил в некий муляж, который наскоро создал из старой чернильницы и куска алюминиевой фольги. Выждал положенные 15 минут, затем стукнул по формочке молотком, и свеженький, переливающийся цветами по безжалости медный слиточек глухо стукнулся о стальную столешницу. Я брызнул на него водой, и он смачно зашипел в ответ, словно говоря: «Не дрейф, Санька, чай не боги горшки обжигают». Настала пора проводить основной эксперимент. Руки мои неожиданно стали ватными, и на душе разом заскребли кошки. Едва я развернул узелок с драгоценным ломом. Собственно говоря, меня больше заботила не техническая, а моральная сторона дела. А вдруг не хватит металла? Буквально сверлила голову навязчивая мысль. Что потом делать будешь? Форму ведь не вскроешь, и нового золота в нее не добавишь. Но сомнения сомнениями, а попробовать хоть раз было необходимо. Я выудил из кармана глиняную шайбу, положил перед собой и уставился на нее, словно пытаясь просветить насквозь. Форма казалась слишком большой, а кучка бесформенных обломков золота слишком жалкой и непредставительной. Сомнения упорно не оставляли меня, и чтобы как-то от них избавиться, я ухватил щепотью несколько крупных медных опилок и добавил к основному металлу. «Пусть будет», — успокоил я сам себя. «Авось несколько медяшек золота не испортит. В конце концов, если сплава окажется чуть больше, я верну остаток ребятам отдельно. Все же это не ювелирные изделия с государственным клеймом, а так, безделушка на капот автомобиля». Успокоив себя таким незамысловатым образом, я включил ток и стал смотреть через стекло за тем, как медленно плавится металл. Дождавшись, пока температура в тигле достигнет 1200 градусов, я обесточил печь и, подставив под сливное отверстие форму, осторожно влил в нее расплав. Закипел выжимаемый тяжелым металлом воск, и через минуту грязная и дымящаяся шайба была со всеми предосторожностями перенесена в специальный лоток с песком, в котором происходило окончательное охлаждение перегретого металла. Пока форма остывала, я торопливо собрал разлившиеся по поддону капли металла и скрупулезно уложил их обратно в платок. Так его и отдам с отходами. Пусть знают о моей безусловной честности и точности в работе. Мне чужого не нужно, своего бы не потерять. Поскольку дело было сделано, то на другой день я с легким сердцем отправился в знакомое кафе, время от времени поглаживая завернутую в ветошь и изрядно потяжелевшую форму. Меня ждали, и, судя по количеству пустых чашек из-под чая, ждали довольно долго. «Привет!» — торопливо опустился я, настоящий рядом с ними стул. «Получайте свой заказ». Форма перекочевала из моего кармана в карман Юнуса, а взамен ей ко мне перешло несколько, пусть и не слишком новых, но все же самых настоящих западно-германских купюр. «Как все получилось? Нормально?» Айзек дружелюбно пододвинул мне пиалу с лапшой, которую незамедлительно подала Джайни. «А мы тебя ждали уже вчера, беспокоились». «А что беспокоиться?» — взялся я за ложку. «Просто я не каждый день могу пользоваться тиглем, понимаете? Он часто бывает занят на иных, скажем так, работах, так что для побочной деятельности приходится улучшать момент». Съев первое, я отставил пиалу в сторону и только тут вспомнил о золотых каплях, лежащих в платке. «Ой!» — вырвалось у меня, чуть не забыл. «У меня тут некоторый, что ли, остаточек образовался. Получите его обратно». С этими словами я извлек крохотный узелочек с отходами и протянул его Юнусу. Тот хотя и сделал удивленную мину, но платок все же взял и даже слегка подбросил его на ладони, будто проверяя, сколько тот весит. «Странно, что что-то осталось», — также недоуменно произнес Айзек, перехватывая у него платочек. «Впрочем», — добавил он после секундной заминки, — «беда невелика. Как у вас говорят, больше не меньше, верно?» Я спокойно кивнул, не чувствуя за собой никакой вины. Закончил трапезу, и мы разошлись каждый в свою сторону. Дня три я их не видел, но вскоре в кафе вновь объявился Айзек, на сей раз в одиночестве. Терпеливо дождавшись, пока я закончу обед, он подошел ко мне на выходе и чуть слышно шепнул: «Есть разговор». Выйдя на улицу, мы повернули за угол и, обойдя мрачное здание котельной, оказались в прикрытом тремя стенами закутке. «Должен передать тебе еще 20 марок», — без долгих церемоний начал мой спутник. «Так сказать, премия за отличную работу». «Действительно нормально получилось?» — обрадовался я. «За просто так денег не дают», — протянул мне купюру Айзек. «И, кстати, есть новые заказы. Всем сразу захотелось примерно таких же побрякушек. Мода, понимаешь ли, все друг другу завидовать начали. Ты как, не откажешься от продолжения?» «Какое-то стрёмное дело назревает», — мелькнула в голове спасительная мысль. «Все же с драгоценными металлами дело имею». Однако другой голос из другой части мозга тут же возразил: «Ты что, Александр, тебе в руки сами плывут такие деньги. За полчаса трудов 50 марок. И кто знает, сколько тебе удастся заколотить еще. Хватайся за возможность заработать побольше. Шансов, может быть, больше не будет». Да, в глубине души я понимал, что это голос дьявола, но совсем недавнее нищенское прошлое и не столь блестящее нищенское настоящее вдруг возникли передо мной во всем своем беспросветном ужасе, и всякие опасения покинули меня окончательно и бесповоротно. «В принципе, мы можем сотрудничать и дальше», — решительно заявил я. «Вот только наши взаимоотношения надо немножко перестроить». «Как это?» «Давайте установим не прямой контакт, а, допустим, через кафе. Оставляйте свои формы и сырье прямо за стойкой бара, под присмотром Джайни. Она девочка вроде бы воспитанная, в чужие дела нос совать не будет. Если нужно что-то уточнить, пишите сопроводительную записку. И я тоже буду оставлять там все, что сделаю. Так мы будем более свободны и не связаны обязательными встречами. Как мое такое предложение? Принимается? Мне кажется, так будет удобно всем». «Пожалуй, верно», — чуть подумав, кивнул Айзек. «Вроде как мы друг друга совсем не знаем и никак не пересекаемся. Очень мудро, очень предусмотрительно», — принялся расточать он комплименты. «Со следующей недели так и будем действовать». Вот так с той встречи и повелось. То есть началась моя вторая подпольная деятельность. Как минимум 2 раза в неделю я возвращался с обеда не просто так, а с гостинцами. Оформлены они были незамысловато. Обычный пластиковый пакет, в котором лежало несколько чебуреков, а под ними, обычно в скрученном полотенце, пряталось самое важное – очередная форма и кулек с золотым ломом. Прошла 1 неделя, 2, 3, конвейер действовал бесперебойно. Чтобы не вызывать у главного плавильщика даже и малейших подозрений, я вскоре перетащил установку зонной плавки в собственное помещение, где мог не только экспериментировать с продуктами своего маленького цеха, но и осуществлять свою побочную деятельность. Сделав очередную отливку, я на следующий же день относил плоды своей деятельности обратно, разумеется, все в том же пакете. Войдя в кафе, я тут же вешал его на крючок, привинченный внизу вешалки, и кто его забирал впоследствии, не имел ни малейшего понятия. Все вроде было хорошо, но где-то в конце апреля я с удивлением начал замечать, что среди кусочков ювелирного лома стали все чаще попадаться маленькие золотые самородочки и довольно многочисленные крупинки самого настоящего золотого песка. Очень скоро привычный лом и вовсе исчез, уступив место продукции неведомого мне прииска. Одновременно с этим заметно возросли и объемы переработки. Теперь не было и дня, чтобы я не приносил на работу по 2-3 формы. Были они разного размера, формы и веса, похожие на первые круглые шайбы и в виде пеналов, и небольшие шарики, и даже подковы. И, в общем, я давно не обращал внимания на то, что мне приходилось изготавливать, но одно неприятное происшествие заставило меня взглянуть на мою подпольную деятельность под совершенно другим углом. Дело было после очередного возвращения с обеденного перерыва. Оставив пакет, настоящий около двери тумбе, я, даже не раздевшись, направился к стоящему в глубине помещения приемному баку для исходного рассола, чтобы проверить уровень его заполнения. Позади меня хлопнула дверь, и бодрый голос Валентины заставил меня поспешно обернуться. Дело в том, что обычно я отдавал ей маскировочные чебуреки, в расчете на то, что Валентина уйдет как минимум на полчаса пить чай с подругой. И она так к этому привыкла, что угощение достается именно ей, что безо всякого стеснения дернула мой пакет к себе за торчащую петлю ручки. Дернуть-то она дернула, но поскольку вес пакета был вовсе не такой, каким казался, полиэтиленовая петелька выскользнула из ее руки, и сумка с шумом грохнулась на пол. «Мать твою так!» — метнулся я обратно. «Оставь, не трогай!» — еще более грозно крикнул я, заметив, что моя перепуганная помощница пытается поднять сумку с пола. Валентина испуганно отскочила назад, и приподнятый ею пакет вновь звонко шмякнулся на кафельные плитки пола. «Побило мне все формы!» — мелькнула у меня паническая мысль. «Что теперь делать?» Во мне бушевала настоящая гроза, но, понимая, что слишком сильные эмоции могут вызвать у нее ненужные подозрения, я ограничился только тем, что мягко обнял за плечи и силой выпроводил за дверь. «Погуляй где-нибудь 10 минут», — буркнул я ей на прощание, — «и подумай о своих манерах». Оставшись в одиночестве, я схватил пакет и помчался к своему столу-лежанке, устроенному вблизи второго окошка. Отбросил в сторону проклятые чебуреки и развернул на столешнице полотенце. Так и есть. Одна из форм была разбита вдребезги, а от другой откололся приличный кусок. К счастью, ничего не случилось с золотом, которое с некоторых пор упаковывали в полотняные мешочки. Сунув увесистую драгоценную колбаску в карман брюк, я торопливо запихал глиняные обломки под импровизированный матрасик. Наведя на столе должную маскировку и относительный порядок, я подскочил к электролизной установке и, ухватившись обеими руками за запорные вентили, принял позу крайне занятого начальника. В дверь несмело постучали, и из-за косяка выглянуло испуганное личико Валентины. «Можно, Александр Григорьевич?» — пролепетала она дрожащим голоском. «Даже нужно!» Прогремел я в ответ максимально грозным тоном. «Давление снизилось, соли в смесь не добавила», — продолжил я, не давая ей опомниться. «Скачешь где-то, а ток у нас гуляет совсем не в указанных пределах». «У Дарьи Викентьевны сегодня день рождения», — принялась оправдываться Валентина. «Я ходила ее поздравить от нас». «Мы так когда-нибудь допоздравляемся до пожара». Не дал я ей закончить фразу. «Говорил же тебе и не раз, что если меня нет, то необходимо все время находиться на месте и хотя бы раз в 10 минут контролировать основные параметры». Я хотел добавить еще про то, что буду ходатайствовать перед руководством об уменьшении ей квартальной премии, но вовремя сообразил, что после такого наказания ее вообще не удастся никуда выпроводить, поэтому я мигом сменил гнев на милость и более миролюбивым тоном предложил ей приниматься за служебные обязанности. И в качестве миротворческой оливковой ветви протянул ей сверток с пресловутыми чебуреками. «Ой, спасибочки!» — боязливо отдернула она руки. Я и так вам навредила». «А, ерунда». Чуть не насильно впихнул я в ее ладони еще теплый кулек. «Купил приятелю керамический чайник в подарок. Но ты не напрягайся, не напрягайся, стоит он недорого». «Я завтра такой же вам куплю», — покраснела она. «Только скажите, где брали?» «Утихни», — величественным жестом прервал я ее излияние. «Завтра эта покупка будет неактуальной. Да и что за вопрос? Пойду домой и что-нибудь прихвачу по дороге. Чай на дворе — время дикого капитализма, а не бедного социализма. На каждом углу что-то продается». «Все, закончили обсуждение. Иди выровняй давление в баках, смени фильтры и можешь быть свободной. И я сегодня тоже думаю пораньше закончить». Дождавшись, когда Валентина закончит порученные ей операции и попрощается, я на всякий случай, подперев дверь стулом, вытащил спрятанные от посторонних глаз обломки литьевых форм. Разложил на столе и внимательно осмотрел. Быстро определив, что одну из них можно легко восстановить, я взялся за вторую. Разложив наиболее крупные обломки перед собой, я начал их рассматривать. Нет, как-то собрать воедино ее не представлялось возможным. Оставалось только расколоть крупные обломки и удовлетворить собственное предложение, посмотреть, что же я отливаю. Результат меня удивил. Ну, признаюсь, не слишком. Я и раньше подозревал, что мои кавказцы занимаются некой незаконной деятельностью, и один единственный удар молотка подтвердил это со всей очевидностью. Внутри крупного обломка формы оказалась полость, в которой после заливки золота должна была образоваться довольно крупная монета. Воск мешал рассмотреть ее, и, включив сушильный шкаф на полную мощность, я положил обломки в него. Поскольку мне пришла в голову идея узнать, какая именно монета заинтересовала моих работодателей, то следовало сообразить, как это сделать. Не понесешь же кусок формы к какому-нибудь нумизмату, любой поймет, что дело нечисто. Недолго поразмышляв на эту тему, я пришел к выводу, что лучше всего будет снять пластилиновую копию и самому сравнить ее с изображением в каком-нибудь справочнике. Я в тот момент плохо представлял себе, где можно найти такой справочник, но данное обстоятельство совершенно меня не напрягало. Кусок пластилина у меня был под рукой, поскольку с его помощью я опечатывал входную дверь и железный ящик с полуфабрикатом. Оставалось только запрессовать его кусочек в разогретую часть формы, и изображение аверса незнакомой монеты было бы фактически у меня в кармане. Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Проклятый пластилин так крепко приварился к горячей форме, что пришлось его выдерживать под струей ледяной воды для охлаждения. Но и это был еще не конец. Я вовремя сообразил, что мягкий отпечаток неминуемо смажется, пока я буду носить его с собой по библиотекам, вынужденно перекладывая из кармана в карман. Следовало как-то закрепить непрочное изображение. Но как? Решение пришло неожиданно, когда я перебирал бутылки и банки, сложенные на подоконнике, и вдруг наткнулся на жестяную баночку с остатками паркетного лака. «Ага», — мгновенно сообразил я. «Вот что поможет мне надолго уберечь пластилиновый оттиск от разрушения». Подцепив согнутой скрепкой пластилиновый кругляш, я окунул его в лак. И, подождав, пока лак высохнет, окунул еще раз. На сей раз пришлось ждать гораздо дольше. Но дело того требовало, и я сидел около еле теплой батареи почти до 10 вечера. Наконец, лак затвердел окончательно, и я, смрадно благоухая всеми строительными ароматами, направился домой. Нечего и говорить, что в ближайшую субботу я с самого утра направился в районную библиотеку, расположенную в самом начале улицы Декабристов. И именно здесь меня ожидало еще одно неприятное открытие. На просьбы выдать мне что-нибудь о нумизматике пожилая работница библиотеки выдала мне тощие брошюрки, носившие похожие и странноватые названия «Очерк о серебре» и «Очерк о золоте».